Я думаю, что у цивилизации, способной преодолеть межзвездное пространство, может быть только одна цель – жажда знания. Я думаю, что у цивилизации, способной преодолеть межзвездное пространство, может быть только одна цель – жажда знаний. Только один мертвый космонавт.